Кемерово, а вы знаете, что вам охуенно повезло? Это родина самой молодой рэп-звезды, нахуй. Я хочу, чтобы вы меняли шубу для Тимурки. Молодец, ты не прячешь от тебя свой дорогой дворец. сейчас я хочу, чтобы все сделали маленький шаг назад. Все. Чтобы у нас было много места. Еще. Отлично. А теперь мы все вместе с вами присядем. Давай, все. Мы не начнем, пока все не присядут. Я хочу, чтобы на счет три мы вместе с вами выпрыгнули так высоко и жестко, чтобы пол проломился нахуй. Сделаем! Я не понял, Кемерово, блядь, разъебал! Давайте навсегда запомним этот момент. Все, кто сверху снимают, охуевайте. Еще. Все. На счет три устроим здесь ебаное землетрясение. Hey! охуенные психи. Знаете, я, блядь, вами горжусь. То, что было сегодня, это охуенно. Это был просто До скорых встреч, ублюдки! До скорых встреч!